Глава 9. Пауза. Утром Алексей Николаевич устроил очную ставку шиллинга с Аберюхтиным. Как он и ожидал, Иван только посмеялся над словами немца. Слово против слова — это не доказательство. Делекторский попытался стращать обратника, что еще больше его рассмешило. Дознание зашло в тупик. Ну что, Никита Никитич, смешно было надеяться на другой исход. Парень прожженный, улик против него нет, — резюмировал неудачу Лыков. И как мы поступим? Будем ждать вестей из Владивостока. Там кончик нити. А Звистопола хоть и молод, но уже опытен. Надеюсь, он за него ухватится и вытянет нам что-нибудь. А мне пока чем заняться? Помогите своим товарищам в дознании по банде в Орехи. Там дел хватит всем. А вы? Я? Поеду в Свияжск. Как так? — удивился околоточный. Ну, пауза. А тут такой волшебный город. Не желаете со мной? На хищном лице Делекторского мелькнула брезгливая гримаса. Боженьку там надеетесь услышать. Без меня. Лыков уплыл на пароходе в Свияжск. Он гулял по удивительному месту 2 дня и не мог налюбоваться. Начальство далеко, а Бог, казалось, тут действительно ближе, чем где бы то ни было. Сказочный город, украшенный старинными храмами, протока с веселым названием «Щука», гудки пароходов и сдержанный гомон паломников. Удивительно спокойное место. Когда-то жизнь била здесь ключом. Свияжск был заложен в 1551 году как базис для русских войск, идущих на Казань. Отсюда до нее 25 верст по воде и 38 по суше. Тут копили силы для последнего решающего штурма. А теперь все в прошлом. В городке нет ни заводов, ни даже мастерских. 2500 обитателей уездной столицы заняты рыбной ловлей, еще не вяжут сети. Других дел, кроме мелкой торговли, не заведено. В Свияжске 2 монастыря, мужской и женский, 5 храмов, 2-классные училища для мальчиков. Земство содержит библиотеку и больницу на 40 кроватей с аптечным складом. Присутственные места и тюрьма несколько оживляют однообразие тихих улиц. Зато собор Успения Пресвятой Богородицы — один из старейших в губернии, и фрески в нем замечательные. Гость заглянул и в самый новый храм, только что освященный, Божьей Матери иконы всех скорбящих радости, что в женском Иоанна Предтеченском монастыре. Под сводами собора пахло олифой, в углах лежала неубранная стружка. Молодая послушница, потупив взор, приняла от Алексея Николаевича пожертвования, и сыщик поразился, как она похожа на его дочь Шурочку и стоит здесь под носом, замотанная во все черное, не нянчит детей. Как по-разному пишут люди повесть своей жизни. Отдохнувший и посвежевший сыщик вернулся в Казань и пошел первым делом на телеграф. Депеши из Владивостока не было. Зато была раздраженная телеграмма от Трусевича. Директор спрашивал, когда же появится результат, и намекал в конце, что не просто так интересуется, а его торопят с самого верха. Коллежский советник за свою службу получил множество подобных посланий и давно перестал обращать на них внимание. Начальство всегда недовольно, пошло оно к черту. Алексей Николаевич заказал кофе в ресторане гостиницы «Франция» и стал размышлять. Сергей что-нибудь раскопает. Он не из тех, кто уходит с пустыми руками. Можно просто сидеть и ждать, но это скучно. А если не ждать, то чем заняться? Проверить здешних купцов-староверов. Чем черт не шутит? Коллежский советник сдул пыль со своего открытого листа и отправился на Большую Красную улицу. Там в доме Бутягина помещалось Казанское губернское жандармское управление. Начальник его, полковник Калинин, принял сыщика радушно. Константин Иванович раньше служил в Петербурге и был знаком с Лыковым. — Здравствуйте, Алексей Николаевич! Наконец-то удостоили! — А я уж было обиделся, не идет и не идет. Или, думаю, зол на меня за что? Да служба все, будь она неладна. Вот совесть заела, решил явиться с повинной. А повинную голову, Константин Иванович, не секут. Все с Васильевым знаете, а нас забыли, не унимался полковник. А Васильев ваш не на месте, его бы в уезд, и даже не исправником, а становым приставом. А он, глядь, полицмейстер, срамота! Служитель принес чаю и исчез. Калинин отхлебнул, обжегся и начал старательно дуть. Потом вдруг отодвинул стакан и посмотрел умно и со значением. — Зачем пришли, Алексей Николаевич? Лыков протянул ему свой открытый лист. Жандарм бросил на него взгляд и усмехнулся. — Видел я уже такой. И с теми же самыми выражениями. — У кого? — опешил сыщик. — А вы не в курсе? В голосе полковника звучала издевка. — Нет, поясните. Мне прислали временного помощника из Петербурга. Ротмистра Прогноевского. Не знакомы с ним? — Не имею чести, что? — Дело в том, Алексей Николаевич, что он получил такое же задание, что и вы. — Такое же? Вы о чем, Константин Иванович? — Об иконе. Вам ведь поручили ее найти? — Да. — Государыня поручил лично? — Да. — Вот. Полковник поднял указательный палец. — И Прогноевскому тоже. Лично. И 5000 золотом, и бумажка у него точь в точь, как у вас. Лыков почувствовал себя уязвленным. Царица отправила двоих в одно и то же место с одним и тем же поручением. Кто первый пройдет в дамки, тот и молодец. А может, есть и третий, если не четвертый и пятый. С Александрой Федоровной станется. Новость была неприятной. Да. Но это можно понять. Дело важное. Пусть ищут с двух концов, — пробормотал сыщик, скрывая раздражение. — Конечно, — кивнул жандарм. — Их величество в своем желании вернуть святыню правы. Но как быть вам? А мне? Вы ведь за помощью сюда пришли? — Да, за справкой. Калинин встал, Лыков тоже поднялся. — Очень сожалею, Алексей Николаевич. Поверьте, совершенно искренне. Я бы лучше имел дело с вами, чем с этим интриганом, Прогноевским. Но обстоятельства сложились так. Значит, совсем не поможете, Константин Иванович. Ведь под бумагой подпись Столыпина, нашего с вами общего начальника. Сообщите мне тоже, что и ротмистру исполнить свои прямые обязанности. Полковник задумался. Хотя, почему нет? Тем более, что и сообщать-то, честно говоря, нечего. Ой, Ли! Пристально вгляделся в собеседника сыщик. — Бросьте вы вашу корпоративность. Ну и что, если тот жандарм, а я нет? — Присядем, Алексей Николаевич. Они снова сели, и Калинин заговорил, понизив голос. — Ей-богу, нечего сообщить. По нашей линии нет никаких сведений насчет пропавшего образа. Слухи один глупее другого. Неправдоподобные, то есть. Агентура? Как воды в рот набрала? Ничего. Даже странно. Весь город третий год судачит. Россия, можно сказать, на дыбах. Я и сам давно бы разузнал, если бы было чего узнавать. Ведь на этой истории такую карьеру можно сделать. Но, увы, пусто в наших сетях, Алексей Николаевич. Завалящей плотвы и той нет. А ваш ротмистр чем занят? Он не мой, он... Калинин сделал неопределенный жест. Ну, пусть не ваш. Так чем? Лишь его знает. Бегает по городу, как таракан. Усами шевелит. И через день отсылает в Петербург длинные шифрованные телеграммы. Вот, а я только что выговор получил от шефа, что не балую его отчетами. Этот балует. Ну, и как мы договоримся, Константин Иванович? Сыщик уже оправился от плохой новости и смотрел спокойно. Я прикажу ротмистру Трескину ознакомить вас со сводками. А правильнее было бы назвать их сплетнями. Но другого ничего нет. Трескин — это тот, который в театре побоялся схватить террориста? Полковник нахмурился. — А вы больше слушайте, дурака-полицмейстера. Трескин же в театр револьвер не взял, а Зефиров взял. Опасный, самый опасный в городе. Что, Константину Капитоновичу прикажете голову под пулю совать? Ну, я пошутил. Давайте ваши сводки, сплетни. Но Калинин еще долго не мог успокоиться и бронил полицию за нерасторопность. Потом сказал: «Я понимаю вашу иронию. Конечно, если бы вы встретили в театре боевика, то завязали бы его в узел и поднесли полиции на блюдечки, как сделали только что с бандой в Орехе. Полгода они могли поймать здешние путилины, а вы за неделю уже забрались. Но Трескин, признаться, того, не вашего полета». «Ладно, Константин Иванович», — смилостивился сыщик, «все мы жить хотим, чего уж там. И не знаю, как поступил бы я на месте ротмистра, если бы был без оружия. Не преувеличивайте мою храбрость. Чем старше я делаюсь, тем ее меньше. Ну, кличьте ротмистра». Полковник вызвал Трескина и приказал ему ознакомить коллежского советника Лыкова со всеми сведениями, что есть в управлении по краже чудотворной иконы. Ротмистр слышал о сыщике и принял почтительный вид, а в своем кабинете неожиданно начал оправдываться за нерешительность в театре. Алексей Николаевич как мог успокоил жандарма. Правильно сделали, что не кинулись на него. Театр, кругом люди, а он при револьвере. Могли пострадать невинные, а на улице другое дело. Так ведь он ушел, негодяй! Еще поймаете, какие ваши годы? Трескин не уловил иронии и стал сбивчиво объяснять, почему не схватил боевика прямо в фойе. Выходил убедительно. В конце концов он вручил сыщику пачку донесений секретной агентуры и дал их внимательно прочитать. Выписки, правда, делать не разрешил. Ничего особо интересного там не оказалось. Те же сплетни, которые передавали сыщику в управление полиции. Несколько осведов упорно обвиняли игуменю Маргариту. Доставалось и купцам. Особенно поразил Алексея Николаевича рапорт агента по кличке Искра. Тот сообщал о разговоре с участием экстраординарного профессора Ремезова. Ученый-богослов трудился на кафедре противомусульманских предметов Духовной академии и совершенно серьезно заявил, что икону Казанской Божьей Матери выкрали и уничтожили по заказу богатых татарских торговцев с целью нанести ущерб православию. Плюнув с досады, коллежский советник отправился прочь. Но когда вечером он вернулся в номера, то увидел на входе подтянутого, щегольски одетого господина лет 40. Взгляд у незнакомца был вполне профессиональным, и сыщик сразу понял, что перед ним ротмистр Прогноевский. — Здравствуйте, Алексей Николаевич! — запанибрат обратился к нему господин в штатском. — А я Михаил Васильевич, если полностью, то временный помощник начальника Казанского губернского жандармского управления, ротмистр Прогноевский. Вот решил познакомиться. — Здравствуйте. Может, по кружечке Жигулевского в буфете? — А, давайте. Полицейские с жандармом сели в уголке и стали приглядываться друг к другу. Ротмистр как будто не решался начинать разговор. Лыков заговорил первым. — Говорят, у нас с вами одинаковые открытые листы. — А разрешите посмотреть ваш? — Пожалуйста. Ротмистр прочитал и помрачнел. — Слово в слово. Вот, значит, они как. — Да вы не расстраивайтесь. Иначе и быть не могло в этих сферах. — Что же нам с вами соревнование устроить? — с вызовом спросил Прогноевский. — Кто кого опередит? — Скорее всего, есть и третий человек с таким же письмом, — зевнул сыщик, — и четвертый. — Поэтому больше, чем по 5000 в одни руки не дают, а то никаких денег не хватит. — Послушайте, Алексей Николаевич, — решился, наконец, жандарм. — Давайте не конкурировать, а сотрудничать. Хотите, я расскажу вам, что узнал за последние дни. Честно открою карту. — А потом вы мне свои, а? — Попробуем, — ответил сыщик, думая про себя, что карты у жандармов обычно крапленые. — Начинайте. — Я выяснил важнейшую вещь. Послушайте. Ротмистр слизнул пену с усов. — Икона никуда не делась. Она не была украдена. — Да вы что? — Совершенно точно вам говорю. Оказывается, игуменья Маргарита не так глупа. Ее беспокоило, что чудодейственный образ плохо охраняется. И Маргарита придумала одну хитрость. Каждый вечер, перед тем, как запереть собор, она собственноручно подменяла икону копией, а оригинал относила в свою келью. Вот. Прогноевский выдохнул и посмотрел на сыщика. Как тот отнесется? Лыков молча ждал продолжения. — Вы что, не поняли? Я сказал, что образ никто не крал, похитили копию. А как она это делала? Жандарм начал горячиться. Просто меняла и все. Что значит как? Я не понимаю вопроса. Ну вот икона, представили? Поверх нее одна на другой две ризы, а сама она помещена в киот. И как подменить? Я же вам объясняю, раз и готово. Настоящую икону вынула из киота, потом сняла с нее ризы и облекла в них копию. И поставила эту подделку обратно. Чего тут непонятного? Пусть так. И где сейчас хранится чудотворный образ? Прогноевский широко улыбнулся. Это самый удивительный ход мудрой женщины. Святой образ находится на Арском кладбище в церкви Ярославских чудотворцев, святых благоверных князей Федора и чад его, Давыда и Константина. Стоит себе спокойно справа от иконостаса. Я внимательно разглядел, это он. Нет никаких сомнений. Ну, как вам моя новость? Теперь давайте вы, ваша очередь выкладывать. Погодите, отмахнулся сыщик. Значит, вы это хотите продать императрице? Не продать, а сообщить. Лыков начал вещать загробным голосом. Игуменья вечером приходит в собор. Она тащит с собой целый мешок. В нем поддельный образ, клещи, молоток, пузырек с клеем. — Зачем клещи? Какой молоток? — опешил жандарм. — Сейчас поймете. Игуменья оглядывается, не видит ли кто ее. Потом начинает манипуляции с киотом. Он тяжелый, весь отделан серебром. Вынув икону, матушка начинает сдирать с нее сначала серебряную ризу с бриллиантами, потом золотую с жемчугами. Для этого она клещами выдергивает гвоздики крепления. Жемчужины так и сыплются на пол. Как это было, например, в саду Попрядухина. Матушка не обращает на это никакого внимания и продолжает орудовать. Распарывает бархатное облачение. Потом отдирает рыбий клей со святых ликов. Клеем крепилась слюда, которые накладывались на лики Богородицы и младенцев. Подменила, наконец. После этого хитрющая монахиня заново обшивает бархатом копию, откусывая нитки зубами, вставляет ее в ризы в одну за другой и молотком забивает гвозди на место. Затем открывает пузырек и мажет слюду клеем. И так 365 раз в году. Да, она одним только клеем погубит 300-летнюю живопись за неделю, а молотком разобьет образ в щепки. И это вы преподносите мне как открытие, ротмистр? Вы за дурака меня держите? Прогноевский оттолкнул кружку и вскочил. «Я! Вы!» — схватил со стола шляпу и был таков. А сыщик посмеялся и заказал еще Жигулевского.